Приятели смеялись его шуткам, потешались и над ним самим, над его щегольством, над тем, как он заботился о белизне кружевных жабо и манжет, как украдкой поглядывал в зеркало, оправляя тщательно расчесанные кудри. Однажды он принес старому другу Иоганну, Жану Батисту Руссо, номер гамбургского стража. «Вот, погляди на стихи моего гамбургского приятеля Фрейдхольда. Он воображает себя поэтом, но мне они кажутся чепухой совершеннейшей». Руссо прочитал, потом перечитывал снова балладу о Доне Рамиро, печальные стихи о любви и смерти. «Это прекрасно! Ты ни черта не смыслишь в поэзии, если можешь называть такие стихи чепухой!» Гарри возражал настойчиво и серьезно. «Да что в них такого особенного? Обычные романтические мотивы, явное влияние Фридриха Деламотта, Фуке, народных песен, рифмы неряшливый, язык недостаточно возвышен, скорее простонароден». Но Иоганн со всем пылом 18-летнего бескорыстного любителя поэзии, внезапно открывшего настоящее сокровище, обрушился на приятеля. «Ты мелешь вздор, идиотский вздор! Ты, должно быть, глух, как пень, если не слышишь дивной музыки этих строк. Нужно быть бессердечным, безмозглым шутом, чтобы не почувствовать, не понять, каким живым огнем, неподдельным огнем согреты эти стихи. Подражание. Все поэты подражают голосам природы, и, значит, подражают голосам народа и голосам своих предшественников. Соловей подражает другим соловьям. Однако ни один воробей им подражать не сможет. Право, нужно быть слепцом или тупым самодовольным педантом, чтобы не обнаружить здесь в каждой строке неподражаемую душу. Если уж сравнивать его с другими поэтами, то скорее с Байроном. Он также своеобразен, печален и мятежен». Иоганн, пока говорил, все больше распалялся. Его раздражало, что Гарри слушал его возражения и брань с какой-то странной улыбкой. Веселый, чуть ли не победный, ему казалось издевательской. И чем злее он ругал его, чем восторженнее славил предмет их спора, тем явственней, тем радостней улыбался этот чудак. А потом вдруг рассмеялся и бросился его обнимать. «Друг мой, ведь это я, ведь это мои стихи. Прости этот обман, это испытание». Но теперь я буду верить каждому твоему слову. Благодарю, благодарю, мой друг, навеки. Ты даешь мне силы верить в себя. Он смеялся и плакал, и снова смеялся, и обнимал растерянного и восхищенного приятеля. Они оба плакали и клялись в вечной дружбе. Руссо посвятил своему другу Гарри Гейне большое стихотворение, прославлявшие песню о Нибелунгах и немецкую старину. «О, ты, немецкое слово, о, песня немецких сердец! Кто для тебя всех выше, кому победный венец? Громы гляньте властно, пусть мир пылает весь, всего превыше, всего прекрасней для нас Нибелунгов песнь». В патетических строфах, подражающих напевному ладу старинных стихов, Руссо прославлял Зигфрида и Кримхильду, Хагена и Дитриха, бесстрашных могучих героев, их безудержные страсти, и скорбел об измельчании, о тусклом убожестве современности. Так оживают снова древние времена, в них слава величия былого, и нам все ближе она, и трепетно мы вступаем в старинный германский собор. Наш Рейн, река святая, течет меж зеленых гор. Об этом тебе, мой Гейне, я в старом замке пел, когда сквозь разбитые стены тихий закат олел. Гарри нравились эти стихи юного романтика, он гордился посвящением. Ободренный друзьями, он тщательно переписал несколько стихотворений на хорошей плотной бумаге и передал их Шлегелю. Через несколько дней тот пригласил его к себе, похвалил и долго обстоятельно говорил, почему именно ему нравятся одни и меньше нравятся другие стихи, в чем их поэтическое своеобразие. Он подробно обсуждал отдельные слова и строки. Гарри от счастья забыл обо всем на свете. Его похвалил сам Август Вильгельм Шлегель, провозвестник, первосвященник и законодатель романтической поэзии, тот самый Шлегель, который запросто беседовал, даже спорил с Гёте и Шиллером, его почитали и в Париже, и в Вене, чьи суждения о литературе были непреложны для каждого образованного европейца. Он говорил с ним как с равным, как с собратом, с ним, неуклюжим студиозусом из Дюссельдорфа, над которым еще вчера потешались горластые бурши. 15 июля 1820 года он писал своему другу Фридриху фон Богейму в Гамм. «Я на собственном опыте узнал, что музы, как и все тщеславные бабы вообще, умеют весьма чувствительно мстить за всякое умышленное пренебрежение. Я тоже иногда для прекрасных грудей пренебрегал музами. Мое наказание ты видел сам. Это поэтическое бесплодие прошлой зимы, которое особенно раздражало меня тем, что я считал себя навсегда покинутым музами и не был даже в состоянии создать об этом жалобную песнь. Но старый Шлегель, который вообще умеет обращаться с дамами, примирил со мной разгневанных красавиц, а так как он же присытился знакомыми прелестями, а, может быть, и не способен больше оплодотворять их сам, то любезно сосводничал меня с ними. Теперь все девять сестер уже брюхаты. О моих отношениях со Шлегелем я мог бы тебе написать много утешительного. Он был очень доволен моими стихами и почти что приятно поражен их оригинальностью. Я слишком тщеславен, чтобы удивляться этому. Я был очень смущен, когда недавно Шлегель официально пригласил меня к себе, и за чашкой дымящегося кофе мы с ним болтали целые часы. Чем чаще я к нему прихожу, тем яснее вижу, какая это умная голова, и о нем можно сказать, что вокруг него вьются незримые грации, чтобы подслушать новые песнопения. Его первый вопрос всегда о том, как обстоит дело с изданием моих стихов. Кажется, он очень этого желает. Эта радостная самоуверенность была так же неподдельна, как это восторженное обожание, с которым 23-летний студент Гейне относился к 53-летнему профессору Шлегелю, видимо, поэта-наставника. Наихудший червь, сомнений, злое жало, наихудший яд, неверие в свои силы, я из-за них дошел едва ли не до могилы, я был ростком, поникнувшему вяло, но у тебя росток тот вызвал жалость, круг слов твоих он будто плющ обвился, если плод живой в нем нынче зародился, тебя, наставника, благодарить пристал. Но не только в стихах и в письмах прославлял он Шлегеля. Когда весной 1820 года в нескольких немецких журналах и газетах были опубликованы сатирические памфлеты против романтической поэзии, Гейне рванулся в бой. Он написал и опубликовал в газете «Рейнско-Вестфальский вестник» короткую страстную статью «Романтика» с эпиграфом из Шлегеля «Мечта — это то, что непостижимо для бессилия». Самозабвенно преданный немецкому слову, прежде всего слову, и даже только слову, Гейне в то же время видел в нем еще и могучие средства для достижения иных высоких целей. В древности, то есть, собственно, у греков и римлян, преобладала чувственность. Люди жили по большей части во внешнем созерцании, и целью, а в то же время и средством прославления в их поэзии, было по преимуществу внешнее, объективное. Но как только на Востоке воссиял более прекрасный и кроткий свет, как только у людей появилось предчувствие, что существует нечто лучшее, чем чувственное опьянение, как только начала проникать в души неизъяснимо отрадная идея христианства — любовь, у людей появилось стремление выразить и воспеть словом тайный этот трепет, бесконечную эту тоску и вместе с тем бесконечное блаженство. Но напрасно пытались старыми словами и образами выразить новые чувства. Нужно было создать новые слова и образы. Таким образом возникла так называемая романтическая поэзия, которая расцвела самым прекрасным цветом в средние века, затем печально поникла под хладным дыханием военных и религиозных бурь и в новое время чудесно возросла на немецкой почве и распустила прелестнейшие свои цветы. Стараясь определить, в чем же именно сущность романтического искусства, романтического мировосприятия, что отличает его от предшествующих и от других современных идейных и художественных течений, Гей написал: «Никогда и ни под каким видом не является истинной романтикой то, что многие выдают за нее, а именно мессиво из испанской яркости, шотландских туманов и итальянского бринчани, спутанные и расплывчатые, словно выпущенные из волшебного фонаря. Образы, которым надлежит вызывать подлинные романтические чувства, должны быть столь же прозрачны и столь же четко очерчены, как и образы пластической поэзии. Эти романтические образы уже сами по себе должны быть отрадны, а не драгоценные золотые ключи, которыми, как говорят старые сказки, открывали прелестные сады фей. Вот потому-то наши величайшие романтики, Гёте и Шлегель, в то же время наши величайшие пластики». Не прошло и дюжины лет, а Гейн уж совсем по-иному думал и писал о романтиках и о Шлегеле, и уже никогда больше не ставил имени Гёте рядом с его именем, а только противопоставлял их. Но для того, чтобы Гейн, да и другие литераторы его времени увидели, ощутили, стали понимать внутренние противоречия романтической школы, потребовался новый исторический опыт. В 20-е годы началась освободительная война греков против Турецкой империи. В Испании, в Неаполе, республиканцы снова пытались свергнуть или хотя бы ограничить королевскую власть. По всей Италии австрийская полиция преследовала тайные патриотические союзы карбонариев, в России произошло восстание декабристов. А почти все немецкие правительства издавали новые законы против демагогов, против студенческих союзов буршеншафт. Некоторые вожаки романтиков, еще раньше демонстративно перешедшие в католицизм, Фридрих Шлегель, Эйнхендорф, Брентано, выступили сторонниками самых консервативных сил Европы. Победа июльской революции 1830 года во Франции оживила надежды либералов и демократов, а поражение польского восстания 1831 года усилило их неприязнь монархической реакции. И когда Август Вильгельм Шлегель в 1831 году в рецензии на первое издание переписки Гёте и Шиллера озлобленно атаковал веймарских классиков, возобновляя старые споры, которые вели с ними романтики еще на рубеже столетий, Гейне презрительно высмеял его, пигмея, осмелившегося тягаться с титаном Гёте. Но в 1820 году боннский студиозус Гарри еще безоговорочно причислял себя к ученикам Шлегеля и сторонникам романтики. Хотя уже тогда он придавал этому понятию существенно иной смысл, чем иные общепризнанные глашатые романтизма. Многие, заметившие, какое огромное влияние на романтическую поэзию оказало христианство, а вследствие этого и рыцарство, полагают, что им следует подмешивать то и другое в свои произведения, дабы придать им романтический характер. Однако я думаю, что христианство и рыцарство были лишь средством ввести романтику. Германия теперь свободна. Ни один поп не может заточить в темницу немецкие умы. Ни один благородный дворянчик не вправе больше кнутом гнать на барщину немецкие тела, и потому немецкая муза также должна снова стать свободной, цветущей, простодушной, честной немецкой девушкой, а не быть томной монашенкой или кичащей супредками рыцарской девы. Такой Он хотел видеть свою музу. Именно эту статью он приложил и к рукописи поэтического сборника, которую в ноябре 1820 года направил в Лейпциг издателю Брокгаузу. Он писал ему тоном бывалого профессионального литератора. «Я уверен, что при всем известном вашем верном поэтическом чутье вы не станете отрицать строжайшую самобытность, по крайней мере, первой половины этих стихотворений. Это свойство, которое сегодня уже стоит кое-чего, должны были признать самые упрямые в делах искусства судьи и преимущественно наставник мой фон Шлегель, который прошлым летом и зимой в Бонне неоднократно критически просматривал мои стихи, превосходно искоренял некоторые их пороки, лучше оттенял кое-какие их красоты и, в общем, слава Богу, похвалил их. Так как прискорбные обстоятельства принуждают меня прятать всякое стихотворение, в котором можно заподозрить политический смысл, и брать для этого сборника преимущественно эротические произведения, то он вышел довольно тощим». Брокгауз не принял стихов самонадеянного молодого романтика. Гейне передал к другому издательству. Он добавил несколько новых, изменил общий заголовок взамен претенциозного, нарочито романтического «Сон и песня» или «Мечта и песня», а заглавил просто «Стихотворение». Но это произошло уже 2 года спустя в Берлине. А летом 1820 года он, забыв об университете, перебрался в деревню Бейль, и там сочинял трагедию в стихах «Альманзор». В ту же осень он решил совсем уехать из Бонна, чтобы продолжать занятия в другом университете. В листе отзывов об успехах студиозуса Гарри Гейна проставили свои оценки 5 боннских профессоров. «Свидетельствую с удовольствием о прилежном и внимательном посещении лекций», — написал Шлегель. «Неизменно прилежные и очень внимательные слушания обоих курсов с особым удовольствием свидетельствую», — добавил Арнт. «Слушал с отличным прилежанием и вниманием», — уверял профессор римского права Велькер. «Свидетельствую о достославном прилежании», — лаконично подтвердил профессор античной истории Хюльман, и только профессор истории древних германцев Радлов сухо пометил «свидетельствую о посещении без перерывов».